Глава 1255. Я здесь, чтобы защитить вас. Слова Мэнжу слегка остудили ярость Мэнхао. Их значение невозможно было описать словами, всё-таки бабушка Мэнчэня приходилась бабушкой и ему. Дедушка Фан и Мэн пропали, бабушка Фан давным-давно почила, и вот сейчас стало известно, что бабушка Мэн была ещё жива. Сердцебиение Мэнхао ускорилось, ему хотелось как можно скорее оказаться рядом с ней. Тем не менее, он не потерял способность трезво мыслить. Мчаясь на всех парах в сторону дома ветви его дедушки, он скрыл своё присутствие, чтобы никто не мог засечь его. Вскоре он возник в небе над родовым особняком и полетел в сторону одного из континентов. Девушка находилась на стадии зарождения души. Старший двоюродный брат Мэнчэнь казался и самым важным и перспективным членом их ветви. С его невероятной культивацией царства бессмертия он был надеждой всей ветви. В силу своих скромных познаний Мэнжу в полной мере не осознавала разницы между царствами бессмертия и древности. Для неё скорость полёта была совершенно нормальной для кого-то вроде её двоюродного брата. Более того, для неё Мэнчэнь был небесами их ветви клана. Если бы кто-то их увидел, то у них бы отвисла челюсть. Всего за несколько вдохов он перенёс Мэнжу через звёздное небо и появился над континентом, где обитали члены ветви клана её деда. Ему не требовалась помощь Мэнжу. Он знал, где находится нужное место. Летя над континентом, он проверял его территорию божественным сознанием, пока не обнаружил деревню на самой границе, которая больше напоминала городок простых смертных. Там нашёлся особняк, в чьих стенах находилось множество скорбящих людей. Стоило его божественному сознанию коснуться этого места, как Мэнхао сразу же ощутил присутствие в одной из комнат, ауру, принадлежащую кровному родственнику. «Бабушка Мэн!» С дрожью понял он. Он и подумать не мог, что его бабушка всё ещё была жива. Его сердце билось так же быстро, как и у Мэнчэня, будь он сейчас здесь. С Мэнжу на руках он стремглав спикировал на деревню и переместился внутрь особняка. На их прибытие люди внутри отреагировали изумлёнными вскриками. Странно, но среди дюжин жителей дома все были женщинами, среди них не было ни одного мужчины. «Это Чэнь-эр! Чэнь-эр вернулся! Старший брат!» От радости у этих людей на глазах начали наворачиваться слёзы. Мэнхао скользнул по ним взглядом, но сейчас было не время для любезностей. Он незамедлительно прошёл в комнату, где лежала его бабушка. Другие члены клана расступились перед человеком, мчащимся по коридору словно ветер. Внутри он увидел пожилую женщину, лежащую на деревянной лежанке. Рядом с ней сидели двое сморщенных стариков. Судя по их гримасам боли, им было трудно даже сидеть. Они выглядели очень дряхлыми, будто бы прожили на свете несчётное число лет, да и их ауры были очень тусклыми. Похоже, им с большим трудом даже удавалось держать глаза открытыми, как если бы они оставались живых на одной голой силе воли. В комнате находилось ещё три женщины средних лет. В молодости они явно были красавицами, но годы несмилостивились над ними. К тому же их ослабленное состояние тоже их не красило. Кажется, им тоже не позволяло умереть их железная сила воли. Древняя старушка на лежанке напоминала сморщенный фрукт. Её состояние было настолько плачевным, что от неё остались лишь кожа да кости. Вдобавок от неё веяло смертью. Её аура ощущалась очень слабой, словно она могла умереть в любую секунду. Несмотря на хрупкость ауры, в ней ещё оставались определённые силы. Морщинки у неё на лбу свидетельствовали о всём том давлении, что лежало на её плечах все эти годы. Мэнхао с дрожью в коленях подошёл к ней. Бабушка Мэн, от одного её вида у него от слёз затуманились глаза. После проверки её тела он с болью в сердце обнаружил у неё больше дюжины повреждений внутренних органов. К тому же её меридианы ци полностью усохли. Как только он вошёл в комнату, три женщины обернулись в его сторону. «Чэнь-эр, ты вернулся», — сказала одна из них. Она посмотрела на него с теплотой. Мэнхао не был Мэнчэнем, поэтому он без труда разглядел печаль в её глазах. Что до двух стариков, они с трудом, держа веки открытыми, с не меньшей теплоты посмотрели на Мэнхао. Он не знал этих людей, но мог догадаться о личности этих стариков. У него также имелись подозрения относительно трёх женщин. Он опустился на колени, трижды ударил головой об землю, после чего он поднялся и подошёл к бабушке Мэн. Её глаза были закрыты. Мэнхао взял её за руку и послал в неё немного жизненной силы, вот только она практически сразу же рассеялась. Глаза Мэнхао полыхнули изумлением и гневом. К его удивлению, божественное сознание обнаружило скрытые в её теле 9 чёрных шипов. Они находились глубоко в её плоти и даже вонзались в её душу. Как раз 9 шипов и не давали жизненной силе Мэнхао войти в тело бабушки. Масло в огонь ярости Мэнхао подлило наличие в теле бабушки яда. Причём не простого яда, а особенно его разновидности, призванные разъедать культивацию и пожирать жизненную силу. Любой другой человек давно бы скончался, но бабушка Манхау цеплялась за жизнь предположительно из-за изначально глубокой культивации. Манхау с блеском в глазах убрал руку, после чего выполнил магический пас, а потом 9 раз надавил на ее тело в 9 разных местах. В каждом из этих мест находилось по черному шипу. По окончанию этих манипуляций бабушка задрожала. Манхау выполнил еще один магический пас и надавил на акупунктурную точку у нее под носом, направив через нее жизненную силу. Когда 3 женщины это увидели, они поначалу удивились, а потом в их глазах появился блеск, причем происходящее не вызвало у них никаких подозрений. А вот 2 стариков, сидящих подле старухи, вздрогнули и оторопело уставились на Манхао. Жизненная сила Манхао медленно втекала в старушку, немного разогнав ауру смерти и разложения. До этого пламя ее души находилось на грани затухания, сейчас же оно стало намного ярче. Даже напряженные мышцы на ее лице немного расслабились. Манхао убрал руку, боясь переборщить жизненной силой. Его бабушка и так находилась на самой грани. Без определенной осторожности он мог случайно толкнуть ее через эту грань. И все же он не сомневался, что если действовать аккуратно, то она со временем поправится. Хлопком по бездонной сумке он извлек целебную пилюлю и осторожно положил ей в рот. Наконец он поднялся и посмотрел на стариков, застывших в немом изумлении. Если он не ошибался, то эти 2 были кровными братьями его дедушки Мэна, а значит, его 2-родными дедушками. Судя по всему, из старшего поколения в живых остались только они да бабушка Мэн. То, что 3 женщинам было разрешено находиться в комнате, свидетельствовало о том, что перед ним стояли возлюбленные его дедушек, кровных братьев его матери. Только сейчас Манхао с ужасом обнаружил в 3 женщинах и 2 двоюродных дедушек по 9 шипов, с одной разницей – в женщинах шипы были серебряного цвета, а не черного. Манхао молча достал еще целебных пилюль и почтительно протянул 2 старикам. 2 стариков посмотрели на него. В таком ослабленном состоянии их мог убить даже простой смертный, и все же в них все еще чувствовалась былая сила и стать. Постепенно в их глаза вернулась теплота. Они положили пилюли на язык и закрыли глаза. Пока 3 женщины озадаченно на него косились, Манхао сложил ладони и низко поклонился старикам и направился к двери. В коридоре его лицо резко потемнело. Он посмотрел на 2 дюжины столпившихся в коридоре девушек, среди которых стояла и Манжу. «Что здесь случилось?» – мрачно спросил он. Его вопрос мгновенно успокоил нервничающих женщин. «Это все клан Сюй. Они зашли слишком далеко, похитив Манханя. Говорят, если мы хотим вернуть его, то должны отдать им тело бабушки. Клан Сюй совсем совесть потерял. Они годами изводили нас, людей с фамилией Мэн, настоящих членов клана Мэн. Этот сброд всего лишь жалкий вассальный клан, которому даровали земли на этом континенте. Кто дал им право притеснять нас? Причем это все рук дело даже не главной ветви клана Сюй, а их побочной ветви. О чем они вообще думают? За годы от их рук погибло уже 27 членов нашей ветви, и все зря. Никто не хочет вставать на нашу сторону, и теперь они угрожают бабушке, а ведь она все эти годы защищала нас. Я здесь, чтобы помочь бабушке Мэн и защитить клан вместо Мэн Ченя», — подумал Манхао. «И начну я прямо здесь и сейчас». Он раскинул божественное сознание и растворился в воздухе. Высоко в воздухе перед ним раскинулся весь континент. Божественное сознание вмиг обнаружило упомянутую в коридоре побочную ветвь клана Сюй. Она располагалась не так уж далеко, в средних размерах в городе, напоминавшем родовой особняк клана Мэн. Правда, это был не совсем город, а скорее клановая крепость. На главных воротах висела табличка с огромным иероглифом «Сюй». Большую часть внушительного населения города составляли смертные, остальные, около 2 дюжины практиков, находились на царстве духа, и лишь 1 старик на царстве бессмертия. По меркам Манхао, даже с ним в городе жили 1 муравьи. С яростью в сердце он возник внутри родового особняка клана Сюй. Никто не почувствовал его присутствия, пока он шел через особняк, разрушая духовные меридианы всех смертных, которые позволяли им заниматься культивацией. Больше он ничего им не сделал. Что до практиков, ему было плевать, кто они и чем занимались. Все внезапно взорвались фонтаном кровавых брызг и плоти. У старика на царстве бессмертия взорвалась голова прямо во время занятий медитацией. Никто из практиков не выжил. Манхао покинул здание, забрав с собой израненного пытками юношу. Несмотря на тяжелые раны, его челюсть была плотно сомкнута. Похоже, он ни разу не просил своих мучителей о пощаде. Убийство горстки людей никак не потушило пламя ярости Манхао. Раскинув божественное сознание еще раз, он обнаружил еще 1 побочную ветвь клана Сюй и направился в ее сторону. 1, 2, 3. Манхао посетил 16 побочных ветвей. Ни одна душа не видела его лица, их просто разрывало на куски. Когда Мэнхао нацелился на родовой особняк клана Сюй в центре континента, явно собираясь выкорчевать весь их клан под корень, он внезапно поменялся в лице и посмотрел в другую сторону. Он ощутил пробуждение бабушки Мэн.